Сегодня великий председатель совершил запланированную поездку по Садовому кольцу на трехколесном мотоцикле. Ему понравилось. Как заявил нашей радиокомпании пресс-атташе Кремля, завтра правая рука сюзерена поедет снова, возможно, на двухколесном. Глава Республики Дагестан подписал указ, обязующий чиновников носить вместо деловых костюмов национальную одежду и пересесть с дорогих иномарок на повозки, запряженные ослами. Император Русланди, да продлятся его дни вечно, продлил сроки подачи декларации о доходах для государственных служащих до 100 лет. Теперь те в срочном порядке переводят все сбережения на счета своих еще нерожденных детей и внуков. Глава управления по борьбе с коррупцией отстранен от занимаемой должности в связи с увлечением во взяточничестве. И о погоде. На территории Русланди осень, местами возможны дожди. Заколебали уже, уроды. Сквозь зубы процедил мельник и выключил приемник. Кругом варье, а все нас учат быть честными. У меня друг в налоговой работает. Так им на конец года премию дали. Знаешь сколько? 100 000 империалов. Я офигел. За что? Я в год зарабатываю меньше. Что за страна? Одни с утра до вечера горбатятся за гроши, другие миллионы гребут, штаны в кабинетах протирая. Где справедливость? А, приехали, ваш брать, сказал Аверин, нахмурившись. Дорога внезапно закончилась, а свет фар потерялся в густом лесу. Выключая иллюминацию, Григорий отстегнул ремень безопасности и вылез из машины. «Жди меня тут». Следователь еще раз посмотрел на навигатор. До места метров 700 по прямой, если верить электронному чуду, произведенному в Республике Чина. Сыщик похлопал себя по карманам. «Бляха-муха, у меня же пистолета нет. Макс, у тебя табельное оружие с собой?» Тот округлил глаза. «Откуда? Не положено мне еще. Пока 5 лет не отработаю, нельзя. Могу дать свисток, это сильно поможет. Ладно, как-нибудь так. Я пошел, а ты смотри по сторонам, если что, сигналь. Понятно? Так точно. Сидеть и ждать». И временный сотрудник столичного управления имперского сыска исчез во мраке ночи, ступив в темно-синий лес, где трепещут осины, и где с дуба колдуна облетают листва и желуди. День 9. Живые и мертвые. Еще не полностью сгоревшие леса империи. Часов минут. Григорий продирался сквозь непроходимую чащу, цепляясь за ветки и смахивая с лица налипшую паутину. Шапки деревьев заслонили собой безоблачное небо и скрыли от глаз следователя тропинку, что тянулась всего в нескольких метрах от него. Преодолев очередной бурелом, мельник порвал джинсовку, которая осталась висеть на огромной коряге. Впереди показался просвет, и мельник замедлил ход. Чтобы не спугнуть преступника, он продвигался как можно аккуратнее, практически по воздуху, чтобы, не дай создатель, под ногой не треснула какая-нибудь сухая ветка. Сыщик выбрался из бурелома и оказался на краю небольшой поляны, в центре которой высился огромный дуб, листья которого в свете луны казались кроваво-красными. Под вековым исполином кругом стояли 7 деревянных идолов, те самые, что были украдены из музея. Но не это привлекло внимание мельника. К древним тотемам привязаны обнаженные люди. За эти дни следователь хорошо изучил фотографии жертв, и у него не возникло ни капли сомнений, это и есть похищенные звезды отечественного шоу-бизнеса. Григория мучил один единственный вопрос. Кто тот человек, что стоит возле жертвенного камня? Он тоже абсолютно нагло сжимает в руке нож, с длинным и явно хорошо отточенным лезвием. Подобрав с земли корягу поувесистее, лейтенант вышел из своего укрытия. Стоять бояться, имперский сыск. В 3 прыжка лейтенант пересек пространство, отделяющее его от капища. Краем глаза он заметил, что предполагаемые жертвы еще живы. Григорий замер и ужаснулся. Их грудные клетки вздымались, но что больше всего потрясло сыщика, так это клейма, нанесенные на тела. Грудь пиховой украшала выжженная каленым железом надпись «Похоть у Геринг», «Гордыня у Держигурды», «Ярость». Темнокова заклеймили ленью низовскую чревоугодием, а брагайты стала завистью и охаялчностью. В глазах 6 из них читались неподдельный ужас и мольба о помощи. И только Анфиса оставалась уверенной в том, что все происходящее не больше, чем розыгрыш. «Брось нож на землю и медленно повернись», — крикнул мельник, держа корягу наготове и всматриваясь в татуированную спину преступника. «И без глупостей, не то сразу буду стрелять на поражение», а только потом в воздух. Нож упал под ноги неизвестному. Он чертыхнулся и стал поворачиваться. Григорий потерял дар речи, едва увидел, кто такой маньяк. «Вы». Лицо преступника перекосилось, а зрачки забегали в разные стороны. Внезапно его тело затряслось, и пожилой мужчина рухнул на колени, закрывшись ладонями. «Че, что происходит?» — скулящим голосом спросил он. «Г, где я нахожусь?» — Мельник растерялся. «Хватит притворяться, Махлахов. Лягте на землю и сложите руки за спиной. Я в самом деле не понимаю, что происходит. Что со мной?» Он очень убедительно отнял ладони и осмотрелся. «У меня ужасно болит голова. Кажется, я находился под гипнозом. Что это за место?» Сыщик все еще пребывал в сомнениях по поводу непричастности Махлахова к преступлению. «Я не куплюсь. Позвольте, молодой человек», — ведущий сглотнул и даже не сделал попытки подняться с колен. «Вы посмотрите на меня. Неужели я способен на все это? Мне 100 лет в обед. Я ноги-то с трудом передвигаю. У меня скарлатина и бронхит, а витамина С — сосудистая дистония. А...» Махлахов схватился за груди. Мельник ему поверил. Известный ведущий являлся профессионалом высокого уровня. Он смог бы даже сыграть самого Никиту Пихалкова или Сергея Безногова, на крайний случай, Высоцкого. «Вставайте, Геннадий Петрович!» Григорий шагнул вперед, чтобы помочь старику подняться. Все произошло мгновенно. Когда сыщик подхватил Махлахова под мышками, тот схватил валяющийся рядом нож и вогнал его Мельнику в грудь по самую рукоятку. «Ку-ку, Гриня!» — усмехнулся старик. Не ожидал сыскарь от него такой прыти. Обвел вокруг пальца, как сопливого пацана. Лейтенант рухнул на землю и часто задышал. Работник первейшего канала оттащил тело сотрудника полиции в сторону, а сам вернулся на капище. Истекающий кровью Мельник лежал на прохладной земле и жадно хватал ртом осенний воздух. Неправду говорят, что в последние мгновения перед смертью перед человеком пролетает вся его жизнь. Григорий не увидел ничего, кроме жуткого ритуала, который исполнил обезумевший старик. От глупого народного целителя, утверждающего, что засунув в задницу корень петрушки можно вылечить геморрой, не осталось и следа. Вместо него появился крепкий, сильный и хладнокровный убийца. Вот это метаморфоза. Абсолютно голый Махлахов стоял в дьявольском кругу среди вкопанных в землю деревянных идолов, к которым прочными веревками были привязаны 7 обнаженных жертв, 5 женщин и 2 мужчин. Геннадий Петрович не стеснялся своей наготы, наоборот, он с радостью демонстрировал свое уже немолодое, но отнюдь не рыхлое тело. Казалось, что татуировка на его спине ожила, красная бабочка парила, ужас застыл в глазах звезд шоу-бизнеса. Они молчали, боясь произнести хотя бы один звук, наблюдая, как их похититель зашелся в страшном танце. Да у них бы и не получилось, маньяк напоил свои жертвы странным варевом, сковавшим голосовые связки. Махлахов совершал умопомрачительные прыжки и размахивал огромным ножом, зажатым в правой руке. Спустя несколько минут мужчина замер, но лишь на мгновение. Неожиданно он выбросил в сторону руку, сжимавшую кинжал, и крутанулся вокруг оси. Отточенное лезвие с легкостью вспороло горло всех 7. Из их глоток вырвались хрипы, а из ран брызнула кровь и потекла по груди, животам, устремляясь на землю, а затем, по взрытым лучам 7-конечной звезды, к камню. Едва первые капли оросили жертвенный алтарь, Махлахов забрался на него, устремил свой взор на звездное ночное небо и заунывно запел. В теперешнем состоянии Мельник плохо разбирал слова, скорее всего они были другими, но Григорий услышалось именно это. «Еус призываус амигос, сивкас буркоус вищиус кауркас, встаниус передомноус, акиос листиус перед островас, паас щукиас велениас паас майниус хатиус, демоноса зазилиус явиас, доннара заус дельвадорас, ахалаус махалаус сяскиус масяскиас, семиас салабимиас, трахиастибидахиус, литиус литиас лепистокус чириас западус наас востокус, абриас кадабриус аникус биникус кунилингус ет майнас пиниус стеиус, далоус импотентус нафигусун прибудиус вичниус стейкус, крикус пикус фиксус ет мутабарас, криблиус краблиус». Ему не хватило всего мгновения, чтобы закончить ритуал. Последнее слово уже почти сорвалось с его губ, когда прогремел выстрел. Махлахов схватился за шею и навзничь рухнул возле жертвенного камня. Мельник, покрывшийся липким потом, часто дышал и не мог даже пошевелиться. Где-то в районе груди что-то хлюпало. По щеке Григория текли слезы. Нет, не из-за боли, которая терзала его, от обиды, что он так глупо попался и не смог спасти этих людей, что стали жертвами безумца, который хотел вернуть себе мужскую силу, вызвав демона, и сейчас истекали кровью. Скорее всего, они уже мертвы. Видать, не помогали Геннадию Петровичу ни уринотерапия, ни всякие примочки, которыми он активно призывал пользоваться других. В наступившей тишине прозвучали чьи-то шаги, и метнулась серая тень. Сквозь застлавшую глаза пелену сыщик не смог увидеть того, кто появился на поляне, зато мог слышать. Неизвестный подошел к нему вплотную и сказал: «Держись, мельник, ты еще слишком молод, чтобы подохнуть в лесу, как шакал». «Кто ты?» – слабеющим голосом спросил Григорий. «Не трать силы, у тебя рана серьезная. Надеюсь, твой друг успеет», – ответил незнакомец, зажав рану ладонью. «Этот сукин сын хорошо тебя покоцал. Твое счастье, что он выбрал правильное место. Энергия дуба подпитывает тебя. На, глотни». «Не надо», – закашлялся сыскарь. Неизвестный усмехнулся. «Думаешь, отравлю? Ты умереть, что ли, боишься? Поверь мне, это поможет тебе продержаться до больницы. Пей уже». И он прижал к губам мельника маленькую фляжку. Работник сыска сделал несколько глотков и стал отключаться. «Кто ты? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл», – вздохнул мужчина. «Ловко ты вычислил этого упыря. Жаль, что я опоздал. Гребаные пробки, будь проклят мэр и губернатор и царь-государь. Не зря я в свое время сидел в библиотеке. Эти похищения и кражи артефактов сразу натолкнули меня на мысль, что дело тут не в обычном маньяке». Мельник потерял сознание, а незнакомец продолжил рассказ уже для самого себя. «Я как-то раз работал над похожим делом и перелопатил уйму оккультной литературы. Потом полазил по сети, навел кое-какие справки и вот я здесь, с тобой. Ты не умирай, держись. Вон, твой друг уже на подходе». Сказав это, таинственный незнакомец сунул в руку мельника маузер и растворился в темноте. В этот самый миг на поляне появился Аверин с монтировкой в руке. «Евпатий Коловрат!» – воскликнул он, увидев кровавый пейзаж, и выронил железяку. «Что здесь произошло, ваш брать, где вы?» Констебль прикрыл рот ладонью, еле сдерживая рвотные позывы. В лунном свете картина казалась еще более устрашающей, чем если бы все произошло днем. 7 обнаженных окровавленных жертв, привязанных к деревянным изваяниям. На их лицах застыла гримаса ужаса, а в остекленевших глазах читался страх. Запнувшись о тело, лежавшее возле большого камня, Максим попятился назад и наткнулся на еще одного участника этих ужасных событий. «Господин лейтенант». Он упал на колени и стал трясти мельника за плечи, но тут увидел глубокую рану и прекратил. «Сейчас». Констебль осмотрелся и увидел неподалеку небольшую тележку, на которой Махлахов доставлял сюда свои жертвы. Максим вскочил на ноги и подтащил садово-огородный транспорт к умирающему следователю. Аверин уперся ногами в стопы мельника, обхватил запястье Григория и резко потянул на себя. Тело послушно оторвалось от земли, и тут же было поймано заботливыми руками. Констебль посадил мельника в тачку и покатил ее по тропинке туда, где оставил служебный Вольво. Кое-как пробравшись до машины, Максим с трудом уложил бесчувственного лейтенанта на заднее сиденье, а спустя несколько минут уже мчал по пустующей трассе в стороны столицы Русландии, Москвы. Больница Святого Костоправа, 3 часа минут. Санитары, одетые в голубую униформу, неслись по коридорам больницы со скоростью Сапсона, окружив каталку с умирающим мельником и крича на разные голоса. Проникающие ранения грудной клетки, внутренние кровотечения и пневмоторакс. 2 куба непонятной хрени внутривенно. Позовите, на всякий случай, священника. Срочно готовьте 2-ю операционную. Пульс нитевидный, дыхание поверхностное, давление падает. Мы его теряем. Возможно, придется интубировать. Это для другого случая, кретин. Тогда готовьте дефибриллятор. Все в сторону. Гоу, гоу, гоу. Уборщицы, сиделки и медсестры медицинского учреждения вжимались в стены, пропуская каталку, окруженную десятком работников клиники. За ними, охая и ахая, неотступно следовал Аверин. «Я наложил окклюзионную повязку, как меня учили на занятиях. Возможно, ты спас ему жизнь», — крикнул кто-то из санитаров. «А теперь жди здесь, больше ты ему ничем не поможешь. Мы с вами свяжемся». И люди, дававшие клятву Гиппократа, скрылись за стеклянными матовыми дверями операционной. Констебль остался один. Он достал мобильник и набрал номер Жиглова. Несмотря на поздний час, Глеб Егорович ответил сразу. «Какого хрена? Если это какая-то фигня, уволю к чертовой матери. Майна генерал, это Максим Аверин. Беда. Нашего приемного лейтенанта убили, не насмерть, но дело к этому идет. Его сейчас оперируют. Маньяк мельника здорово порезал, но он его того, грохнул. Там, в лесу, такое творится. Куча трупов и море крови. Просто жуть. Да не тараторь ты, окаянный!» — прокричал Жиглов. «Я все равно ни хрена не понял. Вы в какой больнице?» «Святой Костоправ, сейчас буду», — сказал генерал и отключился. Там же, 4 часа минут, Аверин и Жеглов сидели на банкетке возле операционной и молчали. Операция шла уже целый час, а новостей по-прежнему не было. В конце концов генерал не выдержал. «Может, они его уже на органы разобрали? От этих коновалов всего ожидать можно. Ты им сказал, что он работник сыска?» Проорал, как только его из машины достали. «Будем надеяться, что он выкарабкается. Я пойду, покурю». Констебль последовал за генералом на улицу. По дороге проносились редкие автомобили, по тротуарам не спеша прогуливались немногочисленные влюбленные парочки. По ночному столичному небу лениво ползла луна, ловко лавируя среди бесчисленного множества звезд. Жеглов затянулся и выдохнул клубы едкого дыма. «Надо бы его домашним сообщить. Ты, часом, номера не знаешь?» Максим отрицательно помотал головой. «Ладно, сейчас свяжусь с Цербером. Это начальник его. Вот ведь история. И как вас так угораздило?» Аверин вздохнул, пожал плечами и рассказал все, что ему поведал мельник, пока они добирались к месту. Единственное, о чем умолчал лейтенант, каким образом ко всей истории причастен Малевич со своим квадратом. Ни за что бы не поверил. Подвел итог Жеглов. «Черт с ним совсем, наши ребята уже работают на месте, сейчас пошлю кого-нибудь в дом этого упыря. А, может, ты сам сгоняешь? Хватит уже вторым номером работать, расти пора». «А как же господин лейтенант?» — смутился Максим. «А что он тебе, когда еще работать сможет? А так ему приятно будет. Ты только представь, он выпишется, а у него дело готово, все протоколы подшиты, все фотографии собраны. Красота! Давай, не телись, поезжай». Аверин ударил каблуками, вздохнул и сел в служебный «Вольво», который до сих пор стоял на тротуаре возле входа в больницу. Жеглов бросил папиросу на асфальт, затушил ее носком ботинка и достал из кителя мобильник. Помедлив пару секунд, он набрал номер. «Здорово, адская псина, не разбудил? Ну, ничего страшного, на том свете отоспишься. Я тебе, собственно, чего звоню? Больница Святого Костоправа, палата Н-13, 12 часов минут». Аппарат считывания жизненных функций пациента мирно попискивал. Накинув на плечи белый больничный халат, Елена сидела на стуле, возле кровати, и смотрела заплаканными глазами на монитор пропакьенцори. В показаниях она ничего не понимала, но из фильмов знала, главное, чтобы не зазвучал непрерывный сигнал и кривая электрокардиостимулятора не выпрямилась. Елена примчалась в столицу сразу, как только узнала о случившемся. Генерал Цербер, начальник мельника, выделил для поездки свой служебный автомобиль, и уже через 2 часа женщина влетела в больницу, подобно урагану. Операция прошла успешно, и сейчас Григорий находился в стабильном состоянии. К его рукам прикрепили электроды, о которых тянулись провода. У изголовья кровати стояла капельница. Все это еще больше угнетало женщину, и она снова заплакала, спрятав лицо в ладони. «Не реви», — прозвучал шепот. «А я и не реву», — на автомате ответила Елена и, действительно, прекратила это мокрое дело. «Это ты ревешь или я?» — практически не двигая губами, произнес Григорий, открыв глаза. «Я», — улыбнулась та и шмыгнула носом. «Все свое». Мельник попытался сглотнуть, но горло пересохло. «Все свое имущество я завещаю тебе, все 3 пары носков, майку можешь выкинуть, и не забывай кормить паука, который живет в вентиляции». Динамик запиликал громче, и на мониторе замигала зеленая лампочка, а уже через несколько секунд в палату влетела медсестра. Она нажала какие-то кнопки, переписала показания прибора и исчезла, но уже через минуту появился врач. Он посветил в глаза пациента фонариком, покивал сознанием дела и, заложив руки за спину, сказал: «Поздравляю, кризис миновал. А ваш муж крепкий орешек», — обратился врач к Елене. «Не всякий бы выжил после такого ранения. Еще раз примите мои поздравления». Мужчина покинул палату, оставив больного и его посетительницу наедине. Идиллия продлилась недолго. Уже через полчаса появился констебль Аверин, естественно, одетый по форме, а чуть позже заглянул и Глеб Егорович, позвякивая орденами и медалями. «Между прочим», — закрутил ус Жеглов, — «в этой самой палате год назад лежала сама Дарья Клизменская, которой маньяк руку оттяпал. Она здесь свой лучший роман создала. Я читал. Может, и ты книгу напишешь?» Мельник криво улыбнулся. «Я подумаю. Вы уж извините, что так вышло». «Полноте», — отмахнулся генерал и сел на стул. «Мы тебя к награде представили, и сам император уже указ подписал. Тебе еще премия прилагается, 1000 империалов, а великий председатель обещал походатайствовать, чтобы тебе подарили квартиру в Чечне, как только отремонтируют сгоревший дом. Будешь жить рядом с Жориком из Франции. Ты у нас теперь знаменитость. Газетчики такую статью уже состряпали. Телевизионщики с ума сошли, толпятся возле входа, но мы их сдерживаем. Во всех новостях говорят про бойню, что устроил в лесу Махлахов. Подумать только, этот старый пердун, который всю страну учил к жопе картофельные очистки прикладывать, оказался таким кровожадным убийцей. Первейшие каналы НТВ хотят сделать передачу, связанную с этим делом. Я уже согласился и гонорар взял, осталось тебя дождаться, он улыбнулся. Ну и, разумеется, с тебя полный отчет об операции. Макс тебе помог, собрал все, что нужно, не хватает только твоих показаний. Кстати, ты где ствол взял? В шкафу нашел, в вещах Воронцова, соврал Мельник и закашлялся. Генерал встал, по-отечески похлопал Григория по плечу и что-то прошептал Елене на ухо. После козырнул и вместе с констеблем покинул палату. Григорий положил свою ладонь на ладонь своей любимой. «Включи новости. Хочу посмотреть, что там насочиняли эти деятели телевизионных искусств». Вздохнув, та взяла с тумбочки пульт и исполнила просьбу гражданского мужа. Плазменный экран замерцал, явив грудастую ведущую, которая рассказывала о событиях минувшего дня. «Добрый день, Русландия. Император жив и здоров». А теперь подробнее о других новостях. Еще одного члена партии «Единая Русландия» обвинили в коррупции. На этот раз это стал господин Пыхтин. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сам обвиняемый так прокомментировал сложившуюся ситуацию. На экране появилась видеозапись интервью. «Я ничего не украл и, вообще, это не мое, а моего чихуахуа. Все имущество, которое якобы куплено на украденные мной деньги», зарегистрировано на мою собачку. Дело было так. Я выгуливал Бетти в парке, где она познакомилась со шпицем одного американского бизнесмена. Тот, по доброте душевной, переписал на мою псину две квартиры в Майами. Да что я, вон, у других. У того кошка яхтой владеет, у этого хомячок пакетом акций Русгазпрома. Не виноват я, он сам пришел. На экране опять возникла сисястая брюнетка. Новости из мира криминала. Вчерашняя интернет-трансляция с участием звезд отечественного шоу-бизнеса получила весьма неожиданное продолжение. Как оказалось, это вовсе не розыгрыш, как многие могли подумать, и не пиар-акция. Знаменитости были похищены и жестоко убиты в лесах Подмосковья. Как нам сообщили в пресс-службе управления имперского сыска, в этом деле уже поставлена точка. Предлагаем вам посмотреть интервью. На экране возник усатый полковник в серо-зеленом форменном френче, которому в лицо тыкали десятки микрофонов с логотипами всевозможных каналов. «Уже можно?» – спросил офицер. «Сегодня ночью, в лесу, зверски убиты 7 представителей столичной богемы, их имена мы не скрываем. Это Анфиса Пихова, Марья Геринг, Никита Держигурда, Сергей Темноков, Юлия Низовская, жена кинорежиссера Кончалова Михалковского, Анита Хай, супруга политика Хая и Крыся Абыр. Абыр, тьфу, абрагайте». Преступником оказался никто иной, как известный ведущий, а по совместительству пропагандист нетрадиционной медицины, Геннадий Петрович Махлахов, который был застрелен на месте преступления. К сожалению, наш сотрудник, лейтенант Григорий Мельник, получил в схватке с безумцем тяжелую травму организма ножом и сейчас в тяжелом состоянии здоровья находится под наблюдением врачей в белых халатах в больнице Святого Костоправа. На экране опять появилась ведущая новостного блока. В ходе обыска в доме Махлахова обнаружили оригинал картины известного художника Малевича, «Черный квадрат», которая была похищена из музея несколько лет назад и считалась пропавшей. Полотно пока проходит по делу в качестве улики, но в самое ближайшее время вернется на свое законное место или в чью-нибудь частную коллекцию. Также сыщики выяснили, что Махлахов держал похищенных людей в подвале своего дома. А сейчас мы вам покажем кадры, снятые на месте этих ужасных событий, которые удалось снять нашему очень специальному корреспонденту. Просьба увести ваших детей от наших голубых экранов. Плазма замерцала, и взору телезрителей предстала страшная картина. На лесной поляне под огромным вековым дубом стояли 7 деревянных идолов, трава вокруг которых сменила свой зеленый цвет на красно-коричневый. Чуть поодаль лежали тела убитых людей, накрытые белой тканью, по которой расплывались кровавые пятна. По всей поляне сновали сотрудники полиции, которые рулеткой проводили замеры и сверкали вспышками фотоаппаратов, делая снимки. «Вы ключи, — попросил Мельник. «Даже вспоминать не хочется. Мне так жаль». Елена осторожно поцеловала Григория в губы. «Ну почему ты пошел туда один? Все вы мужики одинаковые. Вам лишь бы погеройствовать». Лейтенант вздохнул. «Глупо все получилось. Согласен, тут я и отпираться не стану. Впредь буду умнее. Да и не вышло бы по-другому. Никто без веских доказательств мне не поверил бы и людей не дал. Что я мог предъявить? Твое предположение. Меня бы сразу же в психушку упекли, как Ивана Бездомного. Думаю, и для дела придется более правдоподобную историю придумать. Знаешь, чего я никак не могу понять, как обо всей этой истории узнал Махлахов. Боюсь, он унес эту тайну с собой. Что там тебе Жеглов нашептал?» – неожиданно спросил Мельник. «Да так», – отмахнулась Елена. «Говори». Женщина вздохнула. «Он хотел, чтобы я поговорила с тобой. Предлагает нам остаться в Москве. Говорит, ты бы мог работать в сыске, а мне предложил занять должность директора музея неестественных наук. Квартиру пообещал и участок на Луне. Что ты думаешь?» Мельник минуту молчал, а потом сказал. «Честно говоря, от столицы у меня теперь отвратительные воспоминания, но если ты сама хочешь, директор музея, это круто, да и стихия твоя, все не таблетками торговать, тебе решать, но учти, кругом геи-депутаты, проститутки, депутаты-проститутки, свадьбы со стрельбами, пикеты, восстания, разврат и коррупция, квартплата больше, чем твоя хата стоит, мы же не такие, весь этот гламур не для нас, а такая жизнь может сломать, я стану оборотнем в погонах, ты начнешь экспонатами приторговывать, Витька будет по клубам шарахаться или, не дай создатель, станет модельером, ну не все так плохо, как ты думаешь, это телевизор на тебя так влияет». Елена расстроилась, но виду не подала. «Лучше спокойно жить в болоте, но родном, чем в океане, но абсолютно тебе чуждом. Помнишь, что гласит поговорка про синицу в руках? Обойдемся мы без журавля в небе, тем более что здешнюю утку я уже приобрел. Как говорила моя бабка, не жили красиво, нечего и начинать. Может, ты и прав. Поедем домой». Она улыбнулась и сжала ладонь Григория. «Домой». Эпилог. 2 недели спустя. Кабинет музея Воронцова. 12:00. «Ну, вот и все», — Мельник захлопнул папку с надписью «Дело Махлахова». «Теперь надо валить отсюда». Лейтенант выключил компьютер и потер место ранения. Боль никак не хотела отступать. Не спасал даже Викодин. «Для меня было честью работать с вами, мистер Фродо», — пошутил констебль и протянул руку, которую пожал Григорий. «Может, передумаете и останетесь?» Сыщик поднялся из-за стола и подошел к окну. «Я уже все решил, Максим. Ну ее нафиг, вашу Московию», — он наперся о подоконник. «Отнесешь дело с уликами в архив?» «Конечно», — констебль вздохнул. «Теперь ему снова придется заниматься всякой ерундой. Будет на побегушках у офицеров, станет составлять за них отчеты и все такое, и никаких крупных дел». Он вздохнул еще раз и зачем-то включил радиоприемник, висевший на стене, попав точно на блок новостей, который вела невидимая женская особа. «Добрый день, Русландия. Император жив и здоров. Сегодня вынесли приговор чиновнику, который за счет губернского бюджета слетал в космос. На вопрос судьи, зачем вы это сделали, он ответил, цитирую: «Я не преследовал никаких личных целей, я просто хотел увидеть общую картину и посмотреть, как обстоят в губернии дела в целом». Конец цитаты. Чиновник уже возместил в казну стоимость полета, сняв деньги со счета своего несовершеннолетнего сына, чьи доходы не подлежат декларированию. «А что вы сделаете с квартирой в Чечне?» — поинтересовался Аверин. Мельник удивленно посмотрел на констебля. «Обещать, не значит дать. Ты забыл, в какой стране живешь. Все врут». Он указал на фотографию киношного доктора, что висело над дверью. «Ладно, бывай. Может, еще свидимся». Григорий похлопал Максима по плечу и вышел из кабинета. Тот вздохнул еще тяжелее, чем прежде, и с грустной миной на лице уселся за стол и заглянул в коробку с уликами. «А это что такое?» На глаза констеблю попалась небольшая книжица в кожаном переплете, которая тут же перекочевала ему в руки. Ей оказался дневник Махлахова, в который тот записывал все, что было связано с его преступлением. Максим бегло просмотрел несколько страниц. Все это он уже знал со слов Мельника, но вот его взгляд наткнулся на иллюстрацию, сделанную неумелой рукой. Черный прямоугольник, под которым сделана пометка. Квадрат Малевича. Страшная тайна скрыта под слоем краски. А вот это интересно, Рыжеволосый сотрудник имперского сыска послюнявил палец и перелистнул страницу. Бонус. Речь императора, которая так и не была произнесена, найдена уборщицей Марией Ивановной в мусорной корзине в кабинете сюзерена, обнародована в интернете Викиликс, с резолюцией августейшего. Мои планы на будущее. Уважаемые русланцы, дорогие мои, любимые, а выросли-то как, а загорели, а поправились. Я, прямо, готов расплакаться. Что я хочу сказать, зал аплодирует. Я обещаю отменить налог в 13% для работников бюджетных сфер. Почему они должны платить, если ничего не производят и трудятся на благо страны? Это неправильно. Пусть платят коммерсанты, которые зарабатывают на перепродажах товаров народного потребления и набивают свои кошельки. 50% – вот нормальный налог для них. Зал аплодирует. Я построю 1 000 000 детских садов и школ и оборудую их по последнему слову техники. Обещаю, что все чиновники будут получать только установленный прожиточный минимум – 5000 империалов в месяц. Раз вы можете прожить, то и они смогут. Мы не станем закрывать казино и залы игровых автоматов. Мы их узаконим, а все деньги от доходов пойдут в разворованный пенсионный фонд Русландии. Сам пенсионный возраст я уменьшу до 40 лет. Нельзя работать всю жизнь. Надо и об отдыхе подумать. Я обещаю легализовать проституцию. Что толку с ней бороться, да и кому путаны мешают? Приравняем их к предпринимателям, и пусть платят в казну свои 50%. И нам хорошо, и им неплохо. Зал аплодирует. Долой никому не нужные и бесполезные рейды силовых структур. Мы упраздним судебную систему. Зачем столько судей, приставов и прочей челяди в законопослушном государстве? Но на всякий случай мы ужесточим меры наказания. Пойман на воровстве, отрубание рук на месте. Сел пьяный за руль и сбил насмерть человека, расстрел на месте. Нарушил ПДД и правила парковки, получи по морде и пожизненное лишение прав. Намухлевал с жильем, получи коробку от телевизора и прописку в лесах Сибири. Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Зарплата воспитателей, учителей и врачей вырастет в 100 раз, а продукты подешевеют. Я сделаю газ бесплатным, ведь у нас его много и он общий. Квартплата станет чисто символической. Свои 10 коттеджей я передам под приюты для бездомных детей. Хотя, нет, у нас не будет бездомных и безработицы. Солдатам-срочникам я обещаю, что они будут получать денежное довольствие, сравнимое с той зарплатой, которую они имели до момента призыва в армию. Это справедливо. Зал аплодирует. Я запрещу брать взятки и откаты, а также устраивать в государственных учреждениях семейные подряды. Образование станет бесплатнее некуда. Стипендии вырастут. Мы отменим вступительные экзамены. Если человек хочет учиться, то ничто не должно стать преградой для овладевания знаниями. Выпускных экзаменов тоже не будет, ведь у нас самая лучшая система образования в мире, а значит все будут знать. Жиши станут снова писать через «и». Кофе будет только мужицкого роду. Мы вернем старые учебники, по которым еще я сам занимался. Вернется одна единственная программа обучения, ни к чему десяток разных на каждый город. За детский сад не нужно будет платить. Дети, это наше с вами будущее, государство возьмет это на себя. Также мы начнем оплачивать питание в школах, а вот в тюрьмах, наоборот. Заключенные будут сами кормиться, негоже налогоплательщикам тратить на них свои кровные. Насколько наработали в тайге, настолько и поели. Зал аплодирует. Я не буду запрещать курение и продажу алкоголя после 22:00, чтобы нечистые на руку люди не наживались на перепродажах табака и водки. В конце концов, один царь подсадил народ на табак, и я не вправе это запретить. Еще, чего доброго, начнут требовать компенсации с государства за моральный ущерб и прокуренное здоровье. Тут надо посмеяться. Обещаю, что все министры будут только профильные и заслуженно займут свои посты. Никаких родственных связей в правительстве. Я отберу у олигархов все деньги, поделю их поровну и раздам гражданам. И еще, теперь все жители нашей страны смогут проводить отпуска на лучших курортах мира за счет государства. Зал аплодирует. Русланцы, мы с вами вступаем в новую эру, эру здравомыслия, так сказать. Все будет хорошо, ура. Зал встает, аплодирует и восхваляет августейшего. Какой муак это придумал? Что за коммунизм? Я не буду такое читать, меня пристрелит на первом же абзаце. Срочно переписать. Царь Владимир, единственный и неповторимый. Дамы и господа, Хайль Сюзерен. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге.